ты здесь». Изабель торопливо пошла по тропинке. Морган ждал ее у входа в пещеру. Он смотрел, как девушка поднималась по холму, и пытался угадать, кто идет следом за ней. Собака не зарычала на незнакомца. Он понял, что опасности нет. «Милый, посмотри, кто пришел проведать тебя», — начала Изабель, стараясь подготовить его. На сердце у нее было тяжело. А вдруг появление сестры расстроит его? Она знала, как глубоко ранило Моргана предательство Блодуэн. «Кто там?» — с любопытством спросил Морган. Он сидел, прислонившись к скале. Он сильно утомился после сегодняшнего долгого путешествия, обнаружив, что не так силен, как хотелось бы. Блодуэн подошла ближе. Ее седые волосы разметались по плечам. Морган смотрел на нее из темноты, но его слепили последние лучи заходящего солнца. «Ты не против остаться моим братом?» — без обиняков спросила она. Морган ахнул, и лицо его потемнело. «Блодуэн?» «Да, это я. Я не прошу прощения за то, что сделала. Я только хочу, чтобы ты позволил мне жить на нашей земле». Столько мыслей промелькнуло у него в голове. Все его клятвы отомстить предательнице показались такими незначительными после того, что произошло с тех пор. Молчание затянулось. Край солнца уже опустился за дальние холмы. Наконец Морган грубовато ответил: «Я согласен». Блодуэн улыбнулась, ощутив огромное облегчение. «Спасибо», — просто ответила она. Они обнялись в знак примирения, и слезы заблестели в их глазах. «Ты будешь отстраиваться?» — спросила она, отступив назад. «Именно это мы и собираемся сделать», — быстро ответила Изабель. Она встала рядом с Морганом и обняла его. Удивленный и обрадованный ее ответом, Морган благодарно улыбнулся Изабель. «Спасибо», — прошептал он. «Рада слышать», — сказала Блодуэн. Она выпрямилась и снова обрела свою прежнюю энергию. «В таком случае тебе понадобится вот что». Блодуэн раскрыла ладонь, и золотая эмблема Нельсов ярко блеснула в лучах вечернего солнца. «Я сохранила это для тебя». Потрясенный, Морган принял этот древний символ независимости Нельсов. Это напоминание об их древних корнях, которые уходили в глубину веков, когда на этой земле только появились первые обитатели. Власть над этой землей принадлежала ему по праву. И пока он жив, эта власть не умрет. «Спасибо, Блодуэн, спасибо от нас обоих», — сказала Изабель, стараясь подавить остаток враждебности к этой женщине. Она протянула руку, и Блодуэн с благодарностью пожала ее. «Мы будем работать вместе. Мы восстановим то, что потеряли». Они повернулись лицом к почерневшим руинам любимого Морганом белокаменного дворца. Каменные стены виднелись в последних лучах солнца. Над ними кружили птицы. Полуразрушенный, с многочисленными ранами от пожара и сражения, Лисвин продолжал жить в сердцах его обитателей. Когда-нибудь он возродится из пепла. Их любовь вдохнет жизнь в его потухший очаг. Конец озвученной книги.